Затем первый всадник вновь надулся и взорвался, порождая за собой портал, из которого начали валить крысолюды, почему-то в париках и костюмах дворецких. Но забавный вид никоим образом не умалял их боевых навыков. Каждый оказался полноценным гаруспиком или проклинателем, и обладал почти всем спектром соответствующих навыков. Конь Мерлина оттолкнулся от скалы, уходя от следующей волны некродендроидов, и взмыл в стремительно темнеющее небо. Нужда в маскировке отпала, и в свете всполоха молнии я увидел жуткого светящегося синим люста, из-за спины которого вылетает стая крылатых зубастых книг, каждая из которых принялась поливать дерево мелкими заклятиями. Несмотря на короткий успех, поражение стало очевидным. Дерево просто не в силах сдерживать второго и сражаться еще с двумя. С треском переломилась одна из ключевых ветвей. Одно из огненных заклинаний позволило кабану снова вырваться на свободу, и почти сразу же, едва тот обрубил ветвь, на которой стоял, он оказался в шипастых лианах, которые принялись пить его силу. «Те, направляй приманку», — произнес я, не выходя из медитации. «Еще одна локация на 9 часов», — отозвалась девушка, и я направил в ту сторону облако манящего запаха. Бойня у корней древа тоже продолжалась, но уже начинала сбавлять обороты. Затем волна темного леса, чтобы восстановить пораженные болезнями от первого всадника ветви, и тщетная попытка поймать Мерлина в воздухе. Еще и его книги, словно саранча, кружились вокруг дерева, нанося болезненные уколы синим пламенем. Я с трудом смог прорваться к нему и ударить лозой в плечо, выбивая из седла. Но в тот же миг и он, и его пегас, рассыпались множеством хищных летучих книг, в то время как над другой ветвью несколько из них уже собирались в фигуру всадника. И в тот же миг с неба обрушилось синее пламя. Слишком много всего приходилось контролировать одновременно. Запоздало понял, что стоило выпить то синее зелье вместе с Тией. На 6 часов, тихо и как-то потерянно произнесла шаманка. Цветы на стволе выпустили новые, проникающие через стены облака манящие монстров вони, которая отправилась приманивать добычу. Так продолжалось еще минуты две, с переменным успехом. Но чаша весов склонялась не в нашу пользу. Второй еще дважды умудрялся вырваться, и еще дважды я пленил его вновь. Пытался поймать первого и третьего, но безрезультатно. У обоих был схожий навык превращать свое тело в чудовище, собираться из них же, как в навыке карт, только в отличие от нее с возвратом обратно. Но даже столько сдерживать всадников, уже что-то за гранью реального. Однако всему приходит конец. Послышался оглушительный треск. Верхушка дерева исполина надломилась и понеслась вниз, а по стволу пошла трещина. И в тот же миг я услышал. «Сына передает, что готово», — тихо произнесла Тия. «Пусть начинает», — ответил я и улыбнулся. Интерлюдия. Дислокация. Бой шел с самого начала не по плану, когда слишком импульсивный кабан попался в силки. Зато новичок не подкачал, и очень быстро сражение начинало напоминать битву двух армий. Призванные слуги против сшитых из растения и плоти химер. Чего-то такого он и ждал. Первый намеренно заманил врага в ловушку. Двойную ловушку, сперва призвав ночь в самый неожиданный момент, когда уйти от схватки противник уже не мог. О своем враге они знали достаточно. Так что реальной неожиданностью не стало пока ничего из происходящего. Разве что мышь не учел импульсивность войны. Из-за этого пришлось форсировать события. Но это досадная помеха, не более. 3 всадника в любом случае сильнее этого мусора. Прежний мышь, каким он был до вознесения во всаднике, даже восхитился бы хитрости и стойкости врага. Но нынешний лишь машинально отмечал сильные и слабые стороны противника. Он, конечно, не змей, не принц и даже не волк, и никогда не был лидером. Но в нынешней тройке главным пришлось стать ему. Кабан, увы, до сих пор не вернул и половины своей личности. Раньше он был совсем другим. Главное, продолжать давить и не совершать ошибок. Первый всадник призвал крылья заразы, особый навык, подаренный системой с вознесением, и обратился в облако болезнетворных вирусов и бактерий, а все пространство рядом с ним начало покрываться слизью и ржавчиной. Когда-то давно он был убежденным сторонником здорового образа жизни и гениальным лекарем, идеальным олицетворением фразы «в здоровом теле, здоровый дух». Системе пришлось сильно постараться, чтобы сделать из него воплощение слабости и болезни. Именно поэтому голубь подставил все так, чтобы именно ему стать всадником чумы. Но за 8 циклов даже из клинического идиота система сделает грозного монстра. Так же, как дружелюбный добряк кабан стал воплощением ненависти и ярости, змей превратился в фанатика, а волк – кровожадным головорезом. Мыш часто предавался воспоминаниям, пытаясь понять, кем и чем он был раньше, но его нынешний разум был способен лишь на логику и не испытывал чувств. Есть задачи, которые должны быть исполнены, а что для этого использовать из своей памяти, дело каждого в отдельности. Еще один успешный ивент, и осознанность достигнет сотни, вот что главное, а затем станет расти за ее пределы. Если принц прав, мимо пронеслась ветвь, попытавшаяся в очередной раз его поймать. На этот раз дерево выпустило множество жадно вбирающих все листьев. Не выдержав заразы, они тут же сгнили, но сразу же выросли вновь, оживленные некротической энергией. Прежний мыш бы восхитился изящностью такого решения. Растения – уникальные живые существа, для которых рождение и смерть выглядят не так, как для людей. Если убить человека и поднять в виде зомби, то пара кастов исцеления его уже не спасут. А вот растения, очень даже могут, как выяснилось. Он умел признавать превосходство противника, но теперь ничто не отвлекало первого всадника от того, чтобы думать о контрмерах. Увеличить область поражения за счет призыва и повышения количества миньонов, и в обороне растительной начала появляться брешь. Тактика странного наглого друида строилась на численном превосходстве. Стыдно, будучи всадником, проигрывать в таком противостоянии. Каждый из них способен создавать почти неограниченную армию при определенных условиях. Лишь Далахан всегда одинок. Новичок, к слову, адаптировался очень быстро. Он даже без приказа первым сообразил, что ключ к победе в массовости, и потому создал множество мелких слабых слуг, которые легко гибли от вражеских атак и сами наносили мизерный урон. Дерево слишком огромно. Это очень легкая мишень, по которой сложно промахнуться. Прежний мыш бы ощутил в этом месте некий укол доброй зависти к товарищу, но нынешний лишь отметил ценность новичка. Разумность всадников всегда зависит от разумности Далахан. Именно поэтому есть, казалось бы, бессмысленное право каждого из всадников бросить вызов ему и занять место во главе. Отсутствие эмоций и чувств помешало бы сделать это ради власти, но если приказы лидера мешают развитию, логично занять его место и не делать его ошибок. Однако адаптация все равно обычно идет дольше. Авиация из стрелявших синим пламенем книг начала зажимать съежившееся дерево. На крыльях заразы первый всадник медленно поплыл к стволу дерева. Проще всего будет покончить с ним, просто коснувшись ствола дланью порчи. Это гарантированная смерть для всего живого. Враг, конечно, может попробовать возродить его, но всаднику будет достаточно просто не уходить, и дерево будет умирать раз за разом, покуда у него не закончится мана. Во второй раз кабан сумел вырваться из пут, но дерево зачем-то сосредоточило все силы на том, чтобы поймать его вновь. Всадник впал в боевую ярость и просто крушил все вокруг себя. Дерево продолжало отрастать и тянуть к нему ветви, а он рубил и рубил. Призыв напомнил ему с неба мышь, и затем, чтобы дать союзнику шанс, обратился с густком заразы и полетел к стволу, но получил по лицу хлесткой веткой. Духовная суть древа прервала способность всадника, но тот сразу же перешел в атаку и уничтожил все живое в радиусе 5 метров вокруг себя. Новичок почему-то медлил, опасается спускаться и столкнуться лицом к лицу с бывшими союзниками. Вырвавшийся на свободу второй ударил расколом, и по огромному дереву прошла трещина. Однако даже в предсмертном состоянии искалеченное растение на последнем издыхании направило все силы на то, чтобы опутать всадника, а затем предприняла попытку поймать и первого. Волна заразы уничтожила все подкрадывавшиеся к нему лозы, но второй снова барахтался в ветвях. Третий продолжал сыпать своими мелкими заклятиями синего огня, но не спешил идти в бой сам. Хаем, мышь переоценил его, и ублюдок-голубь запихнул к ним в команду труса, но по идее, страх у всадников отключается первым, так что он не должен бояться. В любом случае, дереву осталось недолго. Первые созданные им миньоны бросились на треснувший ствол, чтобы завершить этот странный бой, когда, бабах, всю стену сотрясло от взрыва колоссальной мощи, а колодец наполнился густым темно-серым дымом и пылью, за которой было невозможно разглядеть хоть что-то. Последнее, что увидел первый всадник, был выстрел растительных щупалец, охвативших кабана и потянувших его куда-то вниз. А когда пыль рассеялась, мышь не поверил собственным глазам. 15. Побег, который надолго запомнит. Во вспышке взрыва, с дна колодца поднялась плотная пылевая взвесь, через которую было сложно что-либо разглядеть, но мне вполне хватало и ощущений. На короткое время я ощутил свободный полет, мимо пронеслись огни какого-то этажа, затем послышался новый взрыв и глухой треск, ощутил боль дерева, его такие путешествия совсем не радовали, и лишь слепая вера в хозяина защитника леса немного его успокаивали. Трещина пошла дальше, но дерево продолжало удерживать второго, я всеми силами поддерживал его магией, нельзя было позволить, чтобы всадник выбрался. Преследователи остались где-то позади, вернее, наверху. Я собрался изо всех сил, подготавливая дерево к последнему удару, и вскоре он наступил. Послышался новый мощный удар. Я, к счастью, был плотно связан с деревом и не сильно ощутил столкновение, будучи его частью, но хорошо почувствовал его боль из-за той же связи. Лишь чудом оно осталось еще живо, ну и моей поддержкой, конечно, но теперь уже ничто не мешало мне пустить волну некротизма. И следом за ней обновление. От падения сильно пострадали корни и ствол, да что там, почти все пострадало. Чудо, что четвертый не выбрался. Хотя он, конечно, уже плотно сросся с деревом. Впрочем, такие повреждения и неудивительны. Еще бы, рухнуть с шестого на девятый этаж такой тушей. Новое место жительства дерева оказалось на редкость неудачным. Но тут мы ничего не могли поделать. Локация была поражена ядовитыми миазмами, которые не только отравляли, но и разъедали кожу, резину, броню и, кажется, вообще все. Подготовиться к такому времени у нас не было, потому Сэйне пришлось потратить дополнительное время, чтобы наспех собрать несколько мощных вентиляторов. Сейчас их разворачивали вызвавшие пострадать во имя материнского древа некродендроиды. Вентиляторы принялись с шумом отгонять миазмы, и те нехотя принялись отступать в стороны. Дерево медленно восстанавливало свою корневую систему. Здесь в локации никакой земли не было. Так что оставалось лишь то, что упало вместе с нами. Впрочем, монстры стены тоже хорошо постарались, принося нам удобрение в виде себя. Я проверил остаток запасов сил самого дерева и осторожно потянул энергию четвертого. Дерево исполин начало оживать быстрее, и вскоре я ощутил его послание. Хозяин леса, защитник, друг, где мы? Это девятый уровень, друг, очень опасное и злое место. Здесь вредители нас не достанут, хорошо. Но мне здесь не нравится, это лишь фундамент для твоего развития, сейчас ты достигаешь отсюда верхушки восьмого, если ты будешь расти, то заполнишь собой весь колодец, и вновь твоя верхушка будет под солнцем, но ты уже будешь настолько сильным, что никто не посмеет тебе навредить, я понял, защитник, это очень мудро, спасибо, теперь встрой в себя второго, точно так же, источником, тогда ты станешь еще сильнее, не могу, хозяин леса. Я больше не удерживаю его, он бежал, бежал, удивился я, ничего, на девятом далеко не побегаешь, скорее всего, пытается сейчас понять, где он находится, сейчас вернем и продолжим ассимиляцию, спасибо, хозяин, вы очень щедры, я стану сильнее и больше, намного сильнее и больше, я даже стану сильнее тебя, защитник леса, ты уже сильнее меня, друг, но не одна только сила определяет суть. У каждого из нас свои задачи во славу нашего общего леса. Твоя задача – быть самым сильным из нас. Это ответственное дело. Лес надеется на твою силу. Другие вас называют нашим богом, но как бог может быть слабее меня? Неожиданный вопрос. Особенно после того, как я его только собрал из щепок. У каждого из нас свои задачи, терпеливо повторил я. Ты сильнее меня, потому что я верил в то, что ты достоин стать сердцем огромного нового леса. Для этого я смог дать тебе время и силу для развития, и я уже дважды восстанавливал тебя после гибели. Запомни, в лесу нет главных. Мы – семья, в которой у каждого свои функции. Подчиняют друг друга вредители, которые пытались причинить тебе боль. Ты поглотил их плоть и кровь, поэтому твой разум может быть затуманен, брат. То, что ты поглощаешь, влияет на тебя, помни об этом. Спасибо за урок. Друг, восстанавливайся, и готовься стать еще сильнее. Оборвав контакт с деревом, я крепко задумался. Слишком много становится автономности у моих подопечных. Сперва десятники, вспомнившие прошлое фрагментов, из которых их выдернули. Затем этот фикус сразу после его восстановления решил заговорить о власти. Да ну нафиг, не в этом ли кроется тот самый подвох, о котором я думал прежде? Если существует множество секторов, и во многих были создатели цепей, то почему стена до сих пор не пройдена? Ведь сам принцип работы цепи в том, что ее создатель становится на шаг выше любого монстра своего сектора, благодаря ассимиляции. Может, на определенном уровне развития более сложная структура просто отказывается подчиняться и уничтожает своего создателя. Пока что я могу спокойно контролировать свой лес. В разговоре с гигантом я не давил и не использовал силу, хотя мог бы влить побольше маны в силу хозяина. Причем, будучи связанным с деревом, я мог бы использовать для давления его собственную силу. Но я не стал делать всего этого. Всегда лучше повысить лояльность, чем устраивать показательную порку. Но что будет, когда у меня под контролем будут существа с тремя, четырьмя, пятью цепями? Будут ли мне так же хорошо подчиняться дендротехноцит или дендролевиафаны? Оставим пометку, что нужно поискать способы усиления моего основного навыка, который от Хуэрна. Возможно, это станет первой задачей для модификации меня самого в моем терминале. Те, где всадник? Спросил я, едва открыл глаза. Чувствую совсем рядом, странным голосом произнесла Тея, будто была немного пьяна и у нее заплетался язык. На 3 часа от нас, всадник уже был не один, первыми его нашли некродендроиды, стоило поспешить к ним. Бедняги и так были ослаблены миазмами. Наспех одев противогаз и влив ману в мантию Кайт для лишнего барьера в бою, я спустился вниз. Древесный скульптор помог создать нечто вроде пожарного шеста, по которому я и спустился вниз. Следом за мной послышался шум еще нескольких пар ног. Сейна передернула затвор винтовки и приготовилась к бою. Рядом с ней была ее кукла. Рейн, Альма, Лис, Ильгар, кот, белая. Я удивленно посмотрел на девушку, и та коротко бросила. «Я буду лишь наблюдать, Арктур», — сказала она и затем спросила. «Решил принять мое предложение?» «Еще не решил, но, пожалуй, сейчас склоняюсь к его принятию». «Что за предложение?» Сразу заинтересовалась Сейна. «Тебе не понравится. Я уже заинтригована». Прорыв за черту 15-го, опасно загорелись глаза обычно сдержанной первой проходчицы. После ивента, не поняла механистка, за нами же сейчас будет охотиться гон. «Я помогу вам справиться с гоном», заверила белая. «Особые навыки смотрителей», заинтересовалась Сейна. «Клинком и магией», ответила белая, и механистка сразу скисла. «А когда сила волн гона дойдет до уровня 15-го, вы обе забегаете слишком далеко», — одернул я их. «Для начала нам нужно решить текущую задачу». Мы выстроились в боевое построение и отправились на перехват всадника. Задача оставалась прежней — измотать и дать дереву его спутать. Вот только удерживать всадника достаточно времени, чтобы погрузить его в долгий сон, у дерева сил пока не хватало. Кабан нашелся очень быстро. Сложно не заметить 5-метровую тушу пылающего гуманоидного кабана, но выглядел он очень потерянно. Он стоял, уставившись в пол. «Куда ты меня затащил, гибельный друид?» «Я леший», — машинально поправил я, припомнив, что терминал мне предлагал на выбор такой класс. «Я имел в виду твое предназначение. Ты несешь смерть. Вам, стена и так едва держится, а ты ее доламываешь. Тем, что не собираюсь подыхать или становиться одним из вас, знаешь, да за такие предъявы я из тебя живой источник сделаю. Хотя погодите-ка, я ведь и так из тебя его собирался сделать, я знал, что однажды появится кто-то вроде тебя, как принц, но темный, с серой моралью. Прекращай нести бред, всадник, с каких пор ты заделался таким моралистом? Ты же вроде как яростная война, и бросаешься по канону в бой без раздумий. Нет, ты ведь меня заманил глубоко в стену, печально сказал кабан. Значит, привычные правила уже не действуют, и власть стены здесь меньше. Где мы? 9-й, ответил я, обескураженный странной разговорчивостью и разумностью самого безумного из всадников. Ясно, сила войны действует и в обратную сторону, на разум владельца, так что здесь я лучше себя контролирую. Правда, и призвать слуг я не смогу. Значит, сила тебе дает что-то на поверхности? Силу дает Далахан, ответил всадник. Мы сильны, когда находимся рядом с ним. А он что, где-то на стене? Для нас есть своя надстройка. Верхний мир, ответил кабан. Дополнительные скрытые уровни, оживился я. Нет, скривился всадник. Скорее песочница, чтобы мы не сошли с ума от скуки. Осознанность можно повысить лишь спускаясь сюда и выполняя задачи ивента. Почему ты мне это рассказываешь? А смысл? У меня сейчас 1/3 от прежних сил. Мне в любом случае конец. Мучительный, я так понимаю. Так почему бы не поговорить? Тем более, что зов стены здесь почти не слышен. То есть ты в своем уме? Может, есть желание сменить флаг и вступить к нам в орден? При этих словах где-то позади закашлялась белая. «Не выйдет, друид. То, что я сдерживаю свое желание тебя убить, не делает меня твоим другом. Это дает нам время немного пообщаться, а мне отсрочить ту часть, где говорится про мучительную несмерть. Ты что, разводишь меня на жалость, всадник? Что мне предлагаешь? Отпустить тебя? Альма, собери нашему новому другу сумку с пирожками, с капустой. Любишь капусту, кабан? Издеваешься?» — покачал головой всадник. «Ничуть, я пытаюсь понять вас. Ты сам ведь сейчас не говоришь прямо. Ни за что не поверю, что ты боишься каких-то там пыток. У вас же нет эмоций, знаешь, а ведь мы можем сейчас поступить и немного иначе. Знаешь как? Ну, я просто сейчас прикончу себя. И знаешь, что будет тогда? Что? Напрягся я. Пусть она тебе скажет». Всадник кивнул в сторону белой. «Система посчитает убийцей того, кто нанес больше всего урона», — отчеканила она. «Дерево?» — спросил я, внутренне холодея. «Вот этот момент я вообще не предусмотрел. Ни за что бы не подумал, что всадник может просто покончить с собой. Ты был связан с деревом, друид. Думаешь, я никогда не видел друидов, сливающихся с растениями?» — подтвердил мои догадки враг. «Значит, решил шантажировать нас?» — спросил я. «Чтобы что? Я ведь уже предлагал тебе пирожки, Альма. Оставь эту клоунаду, друид. Ветка юстициаров сломана, у ивента нет прохождения. Ты же это хотел знать? Это мой бонус. Так что я в любом случае обречен. Мое требование простое: сильный псионик. Мне нужен самый сильный псионик. Подойдет сновидец. Зачем? Пусть создаст для меня иллюзию. Я больше не могу так, друид. Если у тебя или твоих людей есть такая возможность, сделай. И затем делай с моим телом, что хочешь, если это не прервет мой сон. Можно даже хреновенькую. Пусть это будет иллюзия обычной жизни. Но ты дашь клятву перед системой, что не обманешь. Или придется тебе стать всадником самому. Вообще-то у нас был и хороший псионик, и все возможности. Сделка очевидная, как ни посмотри. Но само по себе все это выглядело жутко. Что такого можно сделать с душой, чтобы она начала мечтать о забвении? Сейна, передайте ей, что нам не нужно, — странно прошептала себе под нос шаманка. Я взглянул в ее лицо и ужаснулся. Так сильно разломы на ее коже не сияли янтарем еще никогда. Кольнуло очень недоброе предчувствие. «Ты как?» — осторожно спросил я. «Мир цветет», — ответила девушка, подняв сияющие янтарем глаза. «Это что, пересыщение Манехаоса? Но откуда столько? Кого она только что выпила? Те, что с тобой?» Девушка с трудом шагнула, едва не повалилась. Левая половина ее лица скривилась в безумной усмешке. «Буквально на миг. Арктур, это одержимость!» — воскликнула белая. «Я пришла помочь, я все слышу», — томно произнесла она шелестящим хриплым шепотом. А затем, на колени, воскликнула Дина у нее за спиной. Неведомая сила янтарными светлячками пролетела через голосовые связки Сукгистера, заставив всех окружающих буквально рухнуть ниц перед девушками. На ногах осталась только белая, всадник и почему-то Альма. «Ну и я, но я читер, нельзя ментальным приказом согнуть одеревеневшие ноги». А затем я без артефакта услышал зов регенерирующего дерева исполина. «Бог леса, нас атакуют враги. Всадники? Откуда кто? Порождение стены. А им что здесь нужно? Это что, гон?» Ответа я так и не услышал, зато увидел, как сверху на нас сыпятся десятки чудовищ нижних уровней стены. «Псионика вижу, клятву, нет», — напомнил о себе кабан. «Подтверждаем сделку. Сюда идут твари», — бросил я. «Это меня не касается, друид. Я жду клятву и ее исполнение, иначе у порождения стены может появиться опасный союзник». Глаза всадника налились кровью. «Арктур, твой сенсор опасен», — хладнокровно сказала белая. «Ее нужно немедленно вырубить». «Меня?» — шелестящим голосом спросила Тия искажавшимся голосом. «Защитник леса. Врагов слишком много. Не смогу защитить всех. Передаю силу лесу». Духовное древо засияло, озарив мягким фиалковым заревом мрачную локацию титанической свалки. Именно ей представляла из себя локация девятого этажа, на которой нам не повезло оказаться. А затем по земле пробежали всполохи искр, и поток маны хлынул во всех членов Ордена Смотрителей, насыщая еще большей силой. «Мда, попила я кофе в гостях», — покачала головой белой. 16. Сражения, которые порождают легенды. «Ты, что?» — спросил я у дерева, но было уже поздно. «Но теперь хоть лучше понятно состояние Ти. Для одного повышенного восприятия или отката от него было бы слишком много. Приготовиться к бою», — крикнул я и обернулся ко всаднику. «Мы согласны», — Те, справишься, хихик, странно рассмеялась себе под нос шаманка. Адина бодро направилась к кабану. Она выглядела, к слову, во много раз лучше, чем шаманка. Ах да, точно, в ней же еще и дух артефакта. Тогда может, и справится. Белая даже в лице не поменялась. Легкое удивление и опаска по отношению к одержимой Тии сменилось рутинным равнодушием. Девушка оттолкнулась от земли и устремилась вверх. Я даже на миг почему-то решил, что она просто уйдет, но в следующий момент она выхватила меч и срубила голову чему-то невидимому, размером с лошадь. Тварь сразу же утратила прежний вид и упала на пол, принимая вид ящера с зеркальной чешуей. Нет, когда речь идет о сражениях с порождениями этажей и стены, белая может быть только на одной стороне, против монстров. Тем временем, девушки стояли перед всадником. Тия сдавленно хихикала, опустив голову. Все ее тело обильно покрывали светящиеся разломы, а янтарные светлячки делали ее похожей на маленький ходячий улей. Дина потянулась рукой к голове гигантского всадника. Крохотная фигурка на фоне чудовища, но чудовище преклонило колено и склонило голову, позволяя субгестору коснуться лба. Надо же, те, кто должны мне помогать бороться с ивентом, всячески пытаются мешать, включая черную или тех же хищников со сворой. Хотя решение этой проблемы в первую очередь в их интересах. Зато бороться со всадниками мне помогают сами всадники. Интересно, какую жизнь для кабана создают невменяемая сейчас шаманка и артефакт в теле человека, подчиненный все той же шаманке? Кольнуло любопытство. Интересно же, блин, что там у него сейчас в голове? Но, увы, в следующий миг стало не до того. К нам подошли первые ряды монстров. Началось короткое и жестокое сражение. На мой зов уже возвращались и брали нас в кольцо некродендроиды, так что нужно лишь отбить первую атаку. Первыми были кислотные гончие. Животные-мутанты, напоминавшие безглазых лысых собак без ушей, зато с кислотными железами прямо в пасти, благодаря чему твари еще и плевались ею. Рейн одним мощным взмахом перерубил первую, а затем принял каменную форму, и левой рукой пробил голову второй. Лис серией ударов заморозил третьего монстра. Мелькнули мимо стрелы артефактного арбалета Альмы. Оружие Инхи начало свою песню. Девушка оказалась еще смертоноснее. Три ее стрелы нашли свое место в головах монстров. И когда она успела стать настолько точной, с небольшим запозданием в толпу врагов врезался громадный клинок механической куклы. Выстрел Сайны прикончил подбиравшегося к ее меху врага в затылок. Девушка на мгновение вышла из нематериальной формы, чтобы выпустить иглу и сразу же скрыться. По другую сторону нападало неведомое нечто, напоминавшие трехметровую внебрачную дочь бабочки и Йетти. Серьезно, это были четырехрукие белые пушистые насекомовидные монстры с длинными пушистыми ушами и шестью тонкими, но такими же меховыми крыльями за спиной, к самым кончикам приобретавшие пестрый окрас бабочек. Существа оказались универсалами, трое бросились бежать к нам. Причем передвигались они, как пантеры, а двое оставшихся синхронно начали читать заклинания. В ответ устремилась магия наших чародеев. Звездные стрелы Ильгара, разрушительная сила Киля и Алинца, магия крови Элиса и, наконец, способности Аридарха. Как только в бой вступили заклинатели, потери в ряду врага стали исчисляться десятками. Вот только на замену первым гончим неслись другие, а пушистые бабочки как-то умудрились проскользнуть. Сейчас их сдерживали лиговцы. Я увидел, как будто из ниоткуда рядом с бабочками-магами оказался кот, насадил на копье первого и, перейдя на клинок, зарубил второго вражеского колдуна до того, как тот завершит каст. Похоже, у меня в группе наконец-то будет нормальная рога. Хантер всегда склонялся к пути мага, а голубь был с нами слишком недолго и, по правде, никогда не стремился в гущу схватки и героизму. Покончив с магами, проходчик тут же куда-то делся, я даже не успел понять, куда именно. Вверху над нами развернулось сражение белой. Она схватилась сразу с двумя покрытыми зеркальной чешуей ящерами. Девушка, светящаяся снежной точкой, перетекала между врагами, и из-под потолка сыпались твари, одна за другой. Мне тоже нашлось, чем заняться. Глаза жизни выхватили еще парочку невидимок, подбиравшихся со спины к Тие и Дине. Выхватив Майер, я с разворота атаковал в спину первого и хотел было прикончить второго, но тот успел уклониться и контратаковать. Я отпрыгнул от взмаха проявившейся в воздухе шестипалой лапы и приказал клинку удлиниться, выстреливая в тело монстра. Удар, закладывание семени в тело, и вот передо мной стоит новый младший некродендроид, который сразу же развернулся, бросаясь на третью атаковавшую тварь. Ею оказался перемахнувший через бойцов пушистый белый говнюк. Монстр легко уклонился от выпада лапой Никра, а когда я оказался рядом, закрылся четырьмя руками. Шерсть монстров оказалась еще и прочной, как сталь, но я активировал режим пилы и применил яд, так что хватило и небольшой царапины, чтобы монстра подкосило, ослабило и, наконец, повалило на пол. Затем в бою появился короткий миг передышки. Я бросил взгляд на всадника и девушек. Кабан выглядел отрешенным. Тея что-то напевала себе под нос и ходила вокруг него, а Дина застыла, уставившись в одну точку. А ведь я так и не дал ему никакой клятвы. Спасибо монстрам, что отвлекли внимание на себя. Впрочем, что касается меня, то я не собирался нарушать обещание. Хоть и не могу обещать, что новая жизнь в матрице кабану понравится. Все же понятие «нормальный мир» для всадника и одержимой шаманки имеют очень разное значение. «Спи, мое солнце, усни». На стене погасли огни, увлеченно шептала слова песни Тея. Рой светлячков вокруг нее больше не казался таинственным ореолом, теперь это был беспокойный рой, будто потревоженный пчелиной улей. «Вы скоро?» – спросил я у них. «Я всегда», – странно ответила шаманка. «Остальное можно доделать позже». «Да, забирай его», – это я сказал уже мысленно дереву исполину. Из темноты к нам протянулись темные ветви, покрытые светящимися листьями, грубо хватая безвольного всадника и утаскивая к себе для создания нового источника внутри себя. «Отступаем к дереву», — приказал я. Еще одна короткая стычка заняла не больше 30 секунд. Очертания громадного дерева светились и были видны из любой части локации свалки. То, что свалилось на нас, не было специальной спланированной атакой чудовищ, а лишь малой частью наседавших на дерево со всех сторон монстров. Гораздо больше сыпалось сверху, из разлома между этажами. Но пока что дерево стойко отбивалось и даже использовало само тела погибших чудовищ для ускорения своего восстановления. При нашем появлении, дерево само проявило на себе очертания двери, позволяя применить призыв убежища. Вот только подход к нему преградила армия гончих и серокожих рогатых гуманоидов. Погонщик предупредила белая и взвела затвор. Лучше бить издали. Мимо нее прошла одержимая шаманка с Диной. Субгестер шагала без прикрытия в толпу монстров, но ни один из них даже не подумал к ней прикоснуться хоть пальцем. Зато те, мимо кого она проходила, вдруг начинали резко бросаться на товарищей с готовностью убивать. Тию они тоже игнорировали, но это не мешало ей тремя камами уничтожать каждого из них. Шаманка, танцуя, подскакивала к каждому и с молниеносной скоростью резала на множество мелких кусоков. Так, что после нее даже топовому лекарю с воскрешением справиться будет непросто. Последний заслон из чудовищ, содержавший в себе мини-боссов и настоящие полчища, лезущие из всех щелей, пал так же легко и быстро, как первые два. Только здесь я еще и даже не поучаствовал особо. Гиперактивная и переполненная энергия Тея с Субгестером легко решили нашу проблему еще до того, как я сам успел дойти до святилища. Наконец, вся наша группа оказалась внутри, а за ней и отступавшие некродендроиды. Собственно, уже только мои десятники. Мелочь по большей части была прибита еще всадниками наверху. «Это гон, дневной гон», — выпалила вопрос сына, едва мы пересекли вход в безопасную область. «Мы потревожили много локаций во время падения», — спокойно заметила белая, ставя автомат обратно на предохранитель и забрасывая на спину. «Это не гон, хотя их что-то влечет к нам. Ивент тоже напал в дневное время», — напомнил Ильгар. «Так что это просто условность». «Да плевать, что это», — отмахнулся я и добавил дереву мысленно. «Немедленно отключи монокрафлезий, если еще этого не сделал. Как источник, требуется время для ассимиляции и адаптации. Постарайся не причинять ему много боли и не выводи разум из иллюзии. Он, как оказалось, был неплохим парнем». «Да, хранитель леса, доложи обстановку вокруг», — приказал я сыне. Та как раз изучала изображения с расставленных на дереве камер. «Монстры разных типов объединены и атакуют дерево. Как много? Пока в пределах допустимого, но их число растет. Снежный ком», — сказала белая. «Монстры привлекают монстров. Твоему дереву доступны силы всадников?» «Теоретически», — честно ответил я. «Но на практике нужны опыты. Война должна питать второго всадника, а массовая гибель — четвертого. Звучит неплохо, но пока нет. Пока что они у нас как две простые батарейки. Этого мало, чтобы пройти 15-й. Хах, «Ты о чем-нибудь кроме него вообще думаешь?» Белая смерила меня холодным взглядом и ничего не ответила. «Тогда, может, есть желание нам помочь?» «Еще парочка всадников, затем Далахан. Мне неприятно то, что ты делаешь, Арктур, и я не собираюсь в этом участвовать. Когда-то они были моими друзьями, моей семьей. Ты жив еще только потому, что на кону стоит большее, чем мои чувства. К тому же, Далахан не появляется просто так, и даже если появится, тебя просто убьет черная. Она не позволит навредить принцу. Пусть попробует», — с удовольствием произнесла улыбающаяся Те, раскачиваясь и пританцовывая на месте. «Арктур, ты уверен, что держать бедствие – хорошая идея?» — нахмурилась Белая. «Или вы ее используете как источник чего?» «Не понял я». «Точно, вот откуда у тебя энергия хаоса, и твоя механистка тоже пахнет этой стихией. Вы что, всей группой проводите ритуалы?» «Нет, всей группой точно нет», — покраснела Сейна. «Белая, ты уверена, что сейчас подходящее время, чтобы обсудить мою личную жизнь?» — раздраженно спросил я. «А при чем тут твоя личная жизнь?» — не поняла первая проходчица. «Мда, а она ведь про обычные ритуалы. Ситуацию спасло древо, пропустившее в убежище свои побеги через локальную дыру и сформировало растительный трон. Как же вовремя. Значит, вот так вы и решаете, что вам делать в критических ситуациях», — прокомментировала происходящее Белая. «Навевает воспоминания. Потом буду рад послушать их за чашечкой кофе, раз уж он тебе так зашел. Но сейчас у нас немного поджимает время. Первое, что я сделал, оказавшись в теле своего гигантского танка, это сформировал симбиотические грибные организмы и выпустил споровые облака. С их помощью, да с артефактом, позволяющим мне видеть через сенсорные системы растений, я смог сам на время стать сенсором похлеще Ти. Хотя под зельем она была еще сильнее, конечно. Полученные данные отнюдь не радовали. Не знаю, была ли причина в гоне, или в том, что я не приказал древу вовремя закрыть цветы, чтобы не привлекать монстров, но сейчас начиналось то же, что было в колодце во время сражения с ивентом. Вот только теперь в бой шли твари нижних этажей, а они способны доставить множество неприятных сюрпризов. Так что победа была уже не такой однозначной. Но главное, пока я наблюдал за чудовищами, новые все продолжали прибывать. Нет, это уже слишком много для Рафлезий. Запаха уже нет, и поток должен был прекратиться. К тому же среди монстров нашлись и те, которыми не было никакого дела до мертвечины, и на кого бы приманка не сработала. Это само по себе настораживало. Проблема была в том, что под каждого из особых видов противника способы обороны дерева нужно было настраивать. Сам наш великий и могучий исполин действовал обычно каким-то одним набором способов и плохо подстраивался под противника. Но решить эту проблему было очень просто личным вмешательством. Вот только, время, гон. Вот в чем была главная загвоздка. Если это гон, или если это разминка перед ним, и новый начнется с наступлением ночи, то уровень угрозы будет повышаться. К нам на огонек заглянут монстры с 11-го, 12-го вплоть до технацита и того, что идет за ним. В таком случае мы гарантированно захлебнемся. А значит, правильным было только одно решение – нужно немедленно уходить. Тем более, что сейчас фокус монстров сосредоточен на дереве. Когда мы были за его пределами, нас захлестнула обычная волна, бегущая к дереву, а не именно к нам. Выходит, все же не гон пока не гон, и шанс уйти из-за подней еще есть. Сейчас моя группа с лиговцами, Аридархом и семеркой высших некродендроидов вполне могла прорваться из оцепления и перейти в следующую локацию. Но, был в этом один большой подводный камень. Без меня шансов у исполина выжить не будет. Гигантское древо не сможет само подстроиться под новые виды врагов и уничтожить их. Им должен кто-то управлять в связи, чтобы успешно обороняться. Если мы сейчас уйдем, то оно будет обречено. Мы в ответе за тех, кого приручили. Хех, что тут еще скажешь? И когда я почти уже принял решение, меня будто обожгло током. Я ощутил себя огромной сферой, которую ковыряют сразу со всех сторон. Причем сопровождалось это даже не только болью, меня вдруг начало сильно мутить, а разум будто окунался в дурман, как под каким-то наркотиком. Когда я осознал причину, мгновенно оборвал контакт с частью крайних колоний, созданных мной грибниц. Сюда уже подступало нечто, чего я никогда прежде не видел. «Арк, у нас проблема», — послышался сквозь связь с деревом испуганный голос Сайны в реальности. Я с трудом заставил себя открыть рот и произнести: «Говори». Послышался механический треск, после чего девушка взвизгнула. «Радиация, арк, дозиметры как будто взбесились, нам нужно немедленно уходить». С трудом вынырнув из медитативной связи с деревом, я открыл глаза и увидел всех боевиков Ордена Смотрителей. «Наверх», — предположил кот, — «нельзя, сейчас там нас ждет ивент, а у нас уже нет сил на всадников», — ответил я ему. «Собирайтесь, будем пробиваться в другие локации. Сейна, узнай, какой из переходов самый безопасный. Рейн, тащи сюда все, что у нас есть по защите от радиации. Посмотрим, сколько мы можем вооружить бойцов. Арк, я уже сейчас тебе говорю, она повсюду», — воскликнула механистка. «Нам некуда бежать, это западня. Нас никто не мог здесь ждать и готовить». «Могли», — перебила Белая. «Сама стена, что ты имеешь в виду?» «Я знаю, что сюда движется», — сказала она. «Ну и то, во что выродился страж девятого этажа, когда стал не нужен», — ответила Белая. «Элементаль распада. 17. Тварь, место которой на дне. Ну и что это такое?» — скривился я. «Разве страж перехода не должен был исчезнуть? О существовании стража я помнил. Вернее, считал его исчезнувшим. То самое нечто, что считалось непобедимым, но в то же время должно было сгинуть, когда мы открыли путь на 11-й. Мы ведь тогда с гильдией специально ждали, когда пересбор поглотит его и он исчезнет, освободив путь наверх. Стена ничего не делает мгновенно и бесследно, Арктур. Если существо сильно превышает уровнем угрозы места, в котором находится, она не убирает его сразу. Иначе бы не существовало проблемы с перепрохождением стены после ивента. Но он, как я понимаю, переход больше не сторожит. Да, в его функции больше нет смысла. Стена его отпустила на волю. У нее свои маршруты вывода монстров. Этот уходил куда-то от города. Возможно, шел в другой сектор. Но он довольно медлителен. Медлителен, — ухватился я. Что это вообще такое? Гильдия считала его непобедимым. Правильно считала, — кивнула Белая. Элементаль распада — это противоестественное существо. И на самом деле, элементалем его прозвали по ошибке. По своей сути это энергет. И в чем разница? В том, что энергеты не привязаны к магическим стихиям. Они вообще не связаны с магией. Это ожившие проявления природного явления. Огонь, ветер, снегопад. Любое природное явление может стать энергетом при определенных условиях. Например, энергет молнии может появиться в виде шаровой молнии. Такое возможно даже без участия магии, хотя она может послужить катализатором. Значит, под распадом ты имеешь в виду, не я, стена, — поправила меня Белая. Но ты понял верно, Арктур. Это энергет радиации. Он непобедим уже потому, что оказаться с ним в одной локации — смерть. Ни один скафандр из тех, что есть до 15-го, не выдержит такую дозу облучения. Но тогда как его вообще предполагается пройти? В чем смысл непроходимого босса? Стена ранена, Арктур. Не все ее механизмы работают так, как задумано. Система видит на этаже радиоактивные локации. Значит, теоретически она может использовать их как среду для босса, если переход окажется прямо на выходе из перехода. Точно так же там был бы спектр. Окажись это локация спектров, или мутант. Стена всегда берет для этого тварь с нижних этажей, чтобы сделать защитника перехода. И будь это действительно спектр, его бы смогли победить. Как в свое время сделал принц. Красивый был бой, тяжелый, но именно таким, каким задумано строителями. Белая горько вздохнула и сделала паузу. «Но это оказалась радиоактивная локация», — кивнул я, возвращая ее в реальность из мыслей. «А если бы тут был парадокс? Ох, не напоминай. Однажды такое случилось. В тот раз погибло очень много разумных ужасной смертью. Как же правило стены о том, что все можно убить? Ты и об этом знаешь?» — удивилась девушка. «Голубь», — отмахнулся я. Белая мрачно кивнула и продолжила. «Полагаю, где-то за 20-м может быть неизвестная сейчас техническая культура, у которой есть скафандры, позволяющие бороться с таким, или магия, способная влиять на радиацию. Но эта стена не учитывала при генерации перехода. Это одна из ошибок, которая была вызвана чрезмерным повышением сложности системы из-за появления цепей. Изначально система была настолько простой, что понять все ее механики мог любой проходчик. Теперь уже я задумался, вспомнив времена короля Артура. Тогда еще не существовало никаких хранителей знаний, не было нужды держать в команде отдельного человека, с модами на память зазубривавшего разновидности монстров и способы их устранения. Судя по тенденции, еще через десяток циклов обитатели стены будут верить в священный рандом, стоящий за каждым действием системы. Усложнение будет уже таким, что понять основные механики сможет только гений с IQ за 200. «Понял», — кивнул я Белый, и задумался, крепко задумался. «Сына, мне нужно знать о местах, где радиация слабее. Если не найдешь, определи источник. Источник точно должен быть, сам монстр». «Поняла», — кивнула девушка. «Отлично, дальше. Соберите самые мощные средства защиты, что у нас есть. Мы будем уходить отсюда малым отрядом по этажу. Сейчас враг сосредоточен на дереве. Я уже проверил, его цель не мы, а оно. А значит, мы сможем уйти из окружения. А как же твое дерево?» — спросила Сейна. «Его нельзя так убить. Едва тварь уничтожит корневище и ту часть, что находится на девятом, то оно заблокирует ее здесь. А дерево от этого не умрет. Вернее, оно будет умирать достаточно медленно, чтобы мы спасли его с восьмого этажа. Ему, наверное, будет больно», — заметил Альма. «Не так, как нам. И у него есть способы избавить себя от этого. Это все-таки необычное дерево». Спустя 5 минут, которые показались непозволительно долгими, мы уже выходили из убежища в составе 16 душ. Я, Сейна, Те, Рейн, Лис, Ильгар, Кель, Аридарх и Кот, плюс 7 высших некродендроидов. Им радиация была не так страшна. Я как-то говорил, что сражаться в скафандре на мечах и магии – извращение. Вот этим обстоятельством и был вызван такой состав. Сейна как механист, крайне важный член группы в таких местах. Те, потому что ей нельзя сказать «нет», когда речь идет о том, чтобы идти со мной. Рейн в каменной форме был относительно защищен. Трое магов, знакомых с ритуалистикой, будут полезны для расчистки препятствий. Сильную боевую магию применять было сложно. Плюс разведчики. Ах да, самое главное, Белая. Как же без нее? Наконец, я открыл двери локаций, и мы увидели, через что нам предстоит пройти. Сперва я решил, что вижу тысячи крохотных голубых огоньков. Но затем глаза привыкли ко тьме, и предо мной предстало очень своеобразное зрелище. В сторону дерева медленно брели, едва волоча за собой ноги, люди в военной форме и одетые в противогазы. Именно их глаза и сияли жутким потусторонним светом абсолютной лазури. Существа синхронно сделали вдох, и по трубке через фильтр потекло лазурное сияние. Радиоактивные зомби подняли автоматы и выдали очередь в нашу сторону. Но из земли перед нами вырвались побеги укрепленных цветами церу растений, принявших удар на себя, а затем сверху обрушилась боевая магия. «Идем», — скомандовал я, и мы устремились в просвет среди чудовищ. Оказавшись рядом с нами, враги решили, что лучшим решением будет тактика классических зомби и позабыли об оружии, бросившись в рукопашную. Этим они немного напомнили старых добрых ионитов. Древесные корни следовали за нами, прикрывая спину и отгоняя врагов. Вперед от нас отделилась группа Манри и Мордрида. Три некроманта казались самыми умными среди моих подопечных, чтобы взять на себя лидерство. Они добивали тех, кого пропускала магия заклинателей. К ним присоединился и бывший лич, поливая ледяной магией нечисть. Увы, те враги, что находились поодаль, стрелять тоже не забывали, потому приходилось постоянно поддерживать барьер. Но вместе с тем прав оказался и я, когда решил, что противника интересует дерево. Чем дальше мы продвигались, тем легче это давалось. Врагов становилось все меньше. Многие из тех, что были совсем далеко, вообще нас игнорировали. Выход был совсем близко. «Дозиметр зашкаливает, Арк», — всхлипнула Сейна. «Мы здесь долго не протянем. Ты же помнишь, что радиацию нельзя исцелить магией». «Можно», — коротко бросила Белая. «Ну, не мешай мне его пугать. Пусть вытаскивает нас быстрее отсюда». Кот тем временем уже взломал замок, и мы вошли в следующую локацию. Контакт с древом оборвался. Напоследок оно лишь сообщило, что заблокирует источники в верхних слоях и обрушит нижнюю часть, облученную радиацией. К счастью, для него она в принципе была не настолько смертельна, как для нас. Напоследок обернулся, чтобы увидеть главное. Толпа безмолвных синеглазых покойников в противогазах медленно поворачивалась в нашу сторону. Десятки и сотни солдат сделали первый шаг к нам, и в этот момент я увидел над ними это. Парень в комбинезоне с ромашками и серым противогазом. В руке он сжимал букет ярко светящихся лазурью цветов, а за его спиной горели крылья из зеленого пламени. Затем проход за нами закрылся, а следом я бросил семена, создавая древние и перекрывая ими вход. Следующая локация была чем-то вроде технических переходов научной станции. Мрачной, светом служила кое-где попадавшаяся подсветка колб, в которых некогда плавали подопытные. Кое-где мелькали кровавые следы, а на стенах висели плакаты, напоминавшие советские. Только вместо красного здесь использовали голубой. Быстрее, не стой на месте, Арктур. Вам пока не по зубам такой противник в полную силу, бросила белая. Не думала, что они заберутся так высоко, но если подумать, они из одной фракции. Великие строители, мы должны бежать, Арк. Ты что, боишься? Удивился я. Ты знаешь, что это были с ним за твари? Культ тишины, коротко ответила девушка. И, это тварь из 14-го. Последствия твоих действий, Арктур. Стена всегда стремится к балансу. Это ее первое правило. И только что ты видел результат ассимиляции элементаля распада с монстрами культа. Что за культ? Ветвь культуры колдеров. Они одержимы одной из дочерей смерти. Когда-то они попали под влияние магии смерти и стали нежитью. Тогда стена опустила их на 14-й. И сейчас подняла, потому что в стене появилась новая ветвь существ. А значит, кто-то должен потесниться. Сложность повышается. Понял теперь, как это работает. Встретились два типа существ, которые не должны были встречаться, подружились и породили потомка. Вот же срань, мех, ничего себе потомки, вырвалось у кота. А как же то, что ты всегда сильнее, потому что твоя цепь может ассимилировать все? С легкой ухмылкой обратилась ко мне белая. Когда-нибудь обязательно. Все сказанное тобой тоже было верно, успокоила меня белая. Но тем не менее знай, что каждый новый вид, который ты создаешь, это шанс породить новую тварь, встретиться с которой ты не готов. Или как сейчас ты можешь позволить стене породить новую цепь и без твоего участия? Цепь? Постой, тот парень с крыльями из огня? Не знаю, резко помрачнела белая. У меня нет его фрагмента. Слияние культа тишины с радиоактивным энергетом как минимум породило тварь трех цепей, а как максимум создало новую цепь. Ужаснулась сына. Именно, кивнула белая. Шанс небольшой, но он есть. За техническими переходами был вход в большой ангар-лабораторию. Не знаю, как точно назвать такое место. Это было огромное место, по всем канонам девятого этажа, где локации были целыми комплексами титанических пространств. Здесь было так же. Вместо стен вокруг нас были цистерны с телами, подсвеченные тусклым голубым светом. На полу лежали люди в скафандрах радиационной защиты. Лиц было не разглядеть из-за яркого света и внутренней подсветки. Сына и Альма быстро оборвали их посмертие. Автоматы, удивился Лис, глядя на оружие, которым так и не успел воспользоваться враг. Не трогай, коротко приказала белая. Они радиоактивны, как и все здесь. Да, Арк, печально выдохнула сына. И все становится только хуже. Опустив оружие, она взглянула на дозиметр и покачала головой. Где-то в отдалении послышался металлический скрежет и грохот. Постой, остановилась вдруг белая. Рядом с ней на металлической ножке из стены торчал инфотерминал. Отойди, не глядя произнесла она, протянув руку к нему. Я думал, ты меня научишь, как быть смотрителем. Девушка на миг задумалась. Ты прав, смотрите. Среди вас ведь теперь тоже смотрители. Идет сканирование. Определен объект категории смотритель. Белка, Хантри, уровень 10-210. Аво, внушительный уровень. Может, ты просто размажешь этого парня с тремя цепями по стенке? У всего есть своя цена, серьезно ответила белая. В данном случае я предпочла бы обойтись без этого. Все равно приятно знать, что у нас есть запасной план. Поверь, Арктур, это не план, помрачнела белая. Я слишком часто теряла своих людей. Как это связано? Ты хочешь поговорить об этом сейчас? Вернула мне мою фразу девушка. Сама она быстро общалась с терминалом мысленно. Но видеть логи я мог, а потому перевел взгляд на них и принялся изучать. Запрос на соответствие. Возможен баг нарушения баланса. Сканирование. Система функционирует исправно. Смотритель. Обнаружен новый тип существ. Возможно появление активного ассимилятора радиации. Ошибка. Цепи радиации не существует. Личное свидетельство семи смотрителей тебя устроит, раздраженно бросила белая. Идет поиск доступных решений. Ожидайте, ожидайте, взвизгнула сына, крепко сжимая в руках дозиметр. Номер запроса, отрывисто бросила белая. 91531 белка. Идем, белая резко развернулась в сторону выхода. Где-то здесь была и первая ловушка самой стены. Локация не может быть пустой просто так, и конкретно это и не была. Едва мы прошли треть пути по ангару, как с треском разбилось сразу несколько стеклянных цистерн, и оттуда выскочили монстры. Пришлось ненадолго задержаться. Парочка заклинаний, а с остальным справились некродендроиды. Их не ограничивал риск повредить скафандры за неимением таковых. «Что ты пыталась сделать?» – спросил я уже на бегу. «Я уже несколько раз встречалась с радиоактивными терминалами», – бросила она на ходу. «На самом деле, появление этой цепи естественным путем предсказывалось еще змеям. Но что-то сильнее простых радиоактивных мутантов стена прятала глубоко за 15-м. Я пытаюсь ей указать на дыры в их сдерживании, а она отказывается тебе верить. Именно. Нужен фрагмент. Глупая защита, стой!» За спиной снова послышался грохот. Я призвал древние и приказал закрыть проход, ведущий в следующую часть локации. Здесь было нечто неопределенное и светящееся неестественным янтарным светом, плавающее в колбе по центру. К ней были подключены шланги подачи питания каких-то веществ. «Стой!» — снова произнесла белая. Перед ней на стене был еще один инфотерминал. 91531, белка. Решение найдено. Идет поиск корректора сектора. Запрос отклонен. Идет поиск доступных решений. Проклятие. Да нет в этом секторе никаких корректоров. Рыкнула девушка. Идем. Мы продолжили путь. Шум монстров приближался. Не сговариваясь, мы перешли на бег, благо размеры локации позволяли. Громадная цистерна была все ближе. Мы шли мимо к массивной ангарной двери, но у самой конструкции засияла новая панель терминала. С обратной же стороны послышался шум множества сапог. Я обернулся и увидел вереницу первых выходящих к нам радиоактивных культистов. «Стой!» — в третий раз бросила белая. Затем резко подняла голову к колбе над нами, протянула вверх правую руку, в которой был зажат золотой шар с крылышками мотылька. Он оторвался от рук девушки и стрелой устремился в сторону колбы. Послышался оглушительный треск разбитого стекла. В последний момент золотой мотылек превратился в пулю, разбившую колбу и вошедшую в голову плавающей там твари. Вблизи оно напоминало запертые в банке гигантские мозги с отростками, заменявшими ему части тела. Титаническая тварь зашевелилась, а затем перевалилась через дыру в колбе. Существо вздрогнуло, с трудом разлепило маленькие овальные глазки, и они забегали по помещению. Вмонтированный в подножие устройства экран терминала окрасился красным и получил метку с восклицательным знаком. Смотритель. Обнаружено существо класса бедствия. Имя. Кренг. Тип. Хищный разум. Цепь муталистков-ланцетов. Награда за устранение. Артефакт уровня эпический для всех участников рейда. 18. Уроки, для которых самое время. 91531, белка, повторила девушка, игнорируя оповещение.